Через несколько минут, переодевшись в спортивную форму, прочные широкие штаны и куртки-борцовки, Дмитрий и кочевник вошли в зал. Сейчас там занимались лишь две подростковые группы. Время старшаков наступит вечером после официального окончания рабочего дня. Как раз в этот момент Семен, один из инструкторов, отвечавших за подготовку молодняка, показал на самом крепком подростке премудрость русского кулачного удара. «Пусть поднимут руку те из вас, кто раньше занимался боксом или спортивными восточными единоборствами. Так, хорошо. Кого из вас учили нанесение ударов с одновременным удержанием противника?» «Правильно, никого. Это одна из особенностей русской рукопашки. Смотрите». Он повернулся лицом к партнеру и скомандовал: «Бой в треть силы». Парень, комплекции весом не уступающий инструктору, принял боевую стойку и, сделав обманное движение, ударил Семена в голову прямым ударом. Двигался он слегка замедленно, как и требовалось для нормального показа приема. Инструктор, скорость движения которого была еще медленнее, встретил его руку мягким скользящим блоком и, не прекращая движения корпуса, ушел с линии атаки, одновременно захватив пятерней часть рукава борцовской куртки нападающего. Затем, используя ее как рычаг, вывел противника из равновесия, раздергал его и при этом обозначил свободной рукой несколько ударов в корпус и голову, спарринг партнера. Было видно, что парень, осыпаемый расчетливым градом ударов, пытается высвободить попавшуюся в захват руку, но еще больше подставляется под удары. Наконец, когда он попытался сделать контрприем и освободить руку, Семен без видимых усилий с помощью заурядной подсечки отправил его на пол. Протянул руку, помог парню подняться и пояснил: «Вы увидели исполнение этого элемента рукопашки при защите от нападения. Но, как показывает практика, наиболее эффективен прием с захватом одежды или части тела противника для подготовки последующих ударов именно в случае вашей атаки. Показываю». Семен повернулся к спарринг-партнеру и коротко кивнул. Тот принял боевую стойку. Отточенным движением Семен увел в сторону его правую руку и приблизился на расстояние удара. Парень попытался увеличить разрыв, но Семен, уже прочно удержавший его за отворот куртки, провел два молниеносных раздергивающих движения и обозначил ряд ударов в голову и корпус противника. «Все ясно?» — спросил он стоящих полукругом ребят, и те воодушевленно загалдели. «Тогда продолжим. Кстати, такая техника боя оказалась очень востребованной в среде тех, кому приходилось драться с более сильным противником. Например, нашим отечественным зэкам. В старых милицейских пособиях описано несколько подобных приемов. Один из них — это надергивание на голову противника его же пиджака или сбрасывание расстегнутой куртки с плеч жертвы на локти для лишения его возможности двигать руками. Затем, удерживая одежду за воротник и не давая атакуемому освободиться, нападающий наносил удары свободными конечностями. Жестоко, подло, но крайне эффективно. Особенно в сочетании с особым психопатическим поведением, деморализующим жертву. У бывалых зэков изображать буйно помешанных получалось очень правдоподобно. Многие могли бы после отсидки вне конкурса поступить в театральное училище. На ринге такое поведение не допускается, само собой. Но знать про такие вещи и уметь им противостоять надо. Это позволит вам не впасть в ступор при виде брызгающего слюной хулигана. Поэтому вторую часть занятия мы посвятим отработке приемов в условиях, когда противник не молчит, как положено нормальному бойцу, а пытается вас морально подавить и вывести из равновесия, используя психологические приемы. Семен продолжил занятие. Дима Большой коротко кивнул второму инструктору. Во время показа и последовавших пояснений оставшемуся без дела, и вместе с ним вышел из зала. Кочевник, наконец-то расслабившийся в знакомой атмосфере тренировки, опустился на гимнастическую скамейку и показал жестом, что сегодня он гость. «Привет, Кир!» — поздоровался с инструктором Дима Большой, когда за его спиной закрылась дверь в зал. «Я вижу, процесс идет». «Здорово, президент!» — пробасил массивный, крепкий, в прошлом самбист Кирилл. «Да, все нормально. Сейчас по плану молодых занятия проходное, а вот вечером у старшаков будут спарринги на палках. Помнишь, собирались тройку лучших отбирать? Тех, кто в Тамбов на чемпионат по стикфайгу через 2 месяца поедет». «Ты и так знаешь, что поедет», — усмехнулся Дима. «Так что сегодняшнее мероприятие для проформы, чтобы неясности и обиды устранить. Вряд ли кто сможет бешеную тройку одолеть». «Да, наверное. А инструкторам в этот раз участвовать нельзя?» «Нет, чемпионат только среди неаттестованных членов ассоциации. Извини, можешь вне конкурса пойти. Тамбовцы рады будут нашему могучему монстру по шлему настучать». «Это еще посмотрим, кто кому настучит», — буркнул Кирилл. «В тот раз просто я не в форме был, а климатизация, блин». «Ладно, проехали. Кстати, тебе от Илюши привет. Он продолжок помнит, скоро отдаст. Знаешь, что он в больнице со вчерашней ночи?» «Нет», — озадаченно покачал головой инструктор. «А что с ним?» «Вроде бы сердце прихватило. Ты ребятам не говори, а то они весь госпиталь на уши поставят и фруктами его завалят. Илью, кажется, выписывают завтра». Илья в Святогоре отвечал за прикладной раздел и в этом плане успешно конкурировал с инструкторами Федерации военно-прикладного рукопашного боя России. Ножи, саперные лопатки, стальные ложки и прочие смертоносные предметы являлись безраздельной вотчиной Ильи. Иногда он демонстрировал такие приемы, которых не было в арсенале РР и КБ, и пособиях спецподразделения ни одного государства. Подозревали, что Илья тихой сапой разрабатывает свой собственный авторский стиль боя с использованием холодного оружия, но он делал глупое лицо и только отнекивался. Несмотря на то, что после тренировок по прикладнухе количество синяков явно превышало допустимые нормы, такие занятия особенно любили посещать девушки. Поэтому известие о внезапной болезни Ильи могло привести к появлению в его палате не только пакетов с фруктами, но и цветочных букетов. Дима Большой посмотрел на бесхитростное лицо бывшего самбиста, обдумывая, нужно или нет задавать заготовленный вопрос, и скорее для очистки совести спросил. «Слушай, Кир, а ты ничего необычного в последнее время не замечаешь?» «Ты снова про провалы в памяти?» — усмехнулся инструктор. «Говорил я вам, что водка и спорт несовместимы». «Да нет», — поморщился президент Седогора. «Я в целом, как будто что-то витает в воздухе неопределенное, словно воздушная волна, идущая перед цунами». Кирилл наморщил лоб и почесал кулак. Не помогло. «Не, командир, ничего такого я не ощущаю. Вот ты сейчас об этом сказал, а у меня словно мороз по коже. Странный ты какой-то последние дни, да и Леха тоже. Может, пойдем в зал? Я для тебя лапу поддержу, постучишь, развеешься». «Если бы все решалось так просто, Кир. Ладно, не бери в голову, иди к ребятам». «Эй!» — внезапно посерьезнел инструктор. «Вид у тебя такой, словно прощаешься. Чего случилось, командир? Какая помощь нужна?» В зале в это время начали раздаваться особенно азартные крики. Молодежь слишком вжилась в образы постояльцев казенных домов, и безобразие, вредное для неокрепшей детской психики, следовало прекратить. Поэтому Дмитрий, не ответив Кириллу, молча пожал плечами и, подавая пример, первым вошел в зал. Призрачные проблемы и непонятные ощущения могли подождать.